Здравствуй, мой дорогой дружок. Я расскажу тебе сказку о любви, которую Бог дарит всем-всем на свете. Как счастлив тот, у кого в сердце живет любовь Божия. В ком любовь, тот всегда вместе с Богом и ничего не боится, как наш маленький снежный герой. Он родился в далеком-далеком лесу. Как-то ночью в этот лес заглянула метель. Она кружилась между елей и сосен, разбрасывая снежные вихри, и тихо напевала свою грустную песню. Целую ночь метель пела и кружилась в танце, заметая снегом все вокруг. К утру она затихла. У лесу теперь царила дивная тишина. В утренних лучах солнца ярко блестел снег, кругом белым-бело. Постаралась метель на славу, запорошила снежком весь лес. Ни одной тропинки, ни одной дорожки не видать. Только большие белые сугробы, словно пышные подушки на белоснежной постели, украшали лес. Но что это? На опушке леса появился необычный сугроб. Ну просто какое-то снежное чудо! Он очень похож на снеговичка. Но в лесу об этом еще никто не знает. Только сорока Белобока летает вокруг снежного чуда и с любопытством разглядывает его. В нашем лесу появился новичок! Надо рассказать об этом друзьям! Чудо! Чудо! Сорока Белобока полетела в березовую рощу, где зайка-лопоушка добывал кору. Снова новость принесла. Доброе утро, сорока! Ах, да, доброе утро, зайка. Ты знаешь, я видела чудо. Там на опушке леса появился новичок. Снежный, кругленький, хорошенький такой. Это интересно. А что же теперь делать? Как что? Беги скорее, будите медвежонка Топ. А я к ежику Иголочка полечу. Его тоже надо разбудить и рассказать новость! Эх, ушах, ушки на макушке, ну и дела. Надо скорее бежать к медвежонку, рассказать новость. А тем временем сорока Белобока прилетела к ежику. Ежик, просыпайся! Я так сладко спал, а ты, Белобока, меня разбудила. Ну зачем? Что там за чудо такое? Я спать хочу, потом погляжу весной.